Глава 22. Лера. С сестрой проболтали до поздней ночи. Вдоволь наревелись, поделившись самым сокровенным, своей болью и разрушенными мечтами. Алкоголь и не требовался. Впервые я чувствовала себя свободной от страха, а вдруг осудит, вдруг не поймет. Обретенная сестра стала подругой, и спать я пошла опустошенная во всех смыслах. Стоило добраться до подушки, практически отключилась. Ночь показалась лишь мгновением. Закрыла глаза, а в следующую секунду открыла, и уже утро, а меня настойчиво трясут за плечо. «Лер, Лера, вставай!» — не унимается Рита и, сдернув с меня одеяло, ворчит. «В больницу опоздаем!» «Уже?» — сажусь на кровати и тру лицо. Глянув на сестру, кривлюсь и, вздохнув, осторожно намекаю. «Может, я в другой раз пойду?» «Вставай, говорю!» — бубнит она и, ткнув в меня пальцем, припечатывает. «Ты же все решила, вот и нечего трусить!» «Решила!» — киваю рассеянно и, направляясь в ванную, добавляю. «И ничего я не струсила. Дай мне 15 минут и... 10!» — перебив строго рявкает Рита. Душ принимаю быстро, одеваюсь в обычные джинсы и свитер, волосы просто сворачиваю в небрежный пучок. Припудриваю синяки под глазами, а на губы наношу розовый бальзам. В глаза самой себе стараюсь не смотреть, старательно отгоняя мысли о необходимости принять страшное решение. Понимаю, что не могу оставить этого ребенка, но сердце сжимается, как представлю, что это живой человечек, который... Трясу головой и, выскочив из ванной, хватаю сумку, документы и телефон. Нельзя думать, иначе рискую скатиться в очередную истерику, а так и до депрессии недалеко. Нужно просто решиться, а потом забыть и начать жить заново. Полностью одетая Рита, стоя в прихожей, недовольно поджимает губы. Молча ждет, когда я обуюсь, и, открыв дверь, вызывает лифт. Внизу уже ожидает такси, и до клиники мы едем тоже в полном молчании. Сестра отворачивается и демонстративно вздыхает, а я старательно игнорирую ее немое осуждение. Это моя жизнь, и мне решать. Хотя решить как раз-таки невероятно сложно. Сегодня, помимо обиды на Богдана, я ощущаю себя разбитой и очень одинокой. Я скучаю по нему, невыносимо скучаю. Достаю пиликнувший входящим сообщением телефон и, не сдержавшись, всхлипываю. Как будто почувствовав мою тоску, Богдан прислал СМС. «Как ты?» Стискиваю равнодушный пластик и, собравшись с духом, пишу короткий, но емкий ответ. «Еду в больницу». Почти тут же прилетает реакция. «Лера, в какую? Я приеду!» Быстро набираю. «Прости, но нет». И прежде чем отключить мобильник, вижу еще 3 входящих сообщения. «Богдан?» – осторожно интересуется Рита. «Угу», – подтверждаю сухо и, сглотнув колючий ком, отворачиваюсь. Жестоко, будто сама себе бормочет сестра, а я стойко выдерживаю волну протеста. «А как они со мной обошлись? Все, кого я считала самыми близкими!» Все это прокручиваю в голове, пытаясь оправдаться перед самой собой. Из-за внутренних метаний не замечаю, как машина паркуется у частной клиники по планированию семьи. Выхожу, тут же натыкаясь взглядом на большую вывеску. Красивая молодая женщина держит младенца и улыбается. За руку ловит сестра и молча ведет к зданию. Сдаем в гардероб одежду и подходим к стойке администратора. Рита что-то спрашивает, а я просто разглядываю плитку на полу затуманенным от слез взглядом. «Лер, у тебя запись раньше моей», — сообщает сестра, и, забрав у администратора какие-то документы, тянет меня в сторону лифта. «Я могу уступить», — предлагаю робко, но она, фыркнув, лишь отмахивается. На 3-м этаже останавливаемся у двери нужного кабинета и, присев на небольшой диванчик, надеваем бахилы. «Не готова и не хочу никуда идти, но придумать правдоподобный аргумент не успеваю». «Архипова, заходите!» Приоткрыв дверь, зовет улыбчивая девушка. «Мы вместе», — отзывается Рита и, дернув меня за руку, поясняет. «Я сестра, мне можно». «Конечно, конечно», — воркует медсестра и, забрав протянутые Ритой бумаги, пропускает нас вперед, на ходу объясняя. «Проходите за ширму, раздевайтесь и ложитесь». Прохожу, раздеваюсь, ложусь, все действия заторможены и почти на автопилоте. Рядом с кушеткой пугающее количеством кнопок аппарат, а на стульчике еще одна девушка, чуть старшей, пухлей медсестры, но тоже улыбчивая и приветливая. Рита садится рядом и берет меня за руку. Вздрагиваю от холодного геля, которым врач капает мне на живот, и, затаив дыхание, жду приговора. Может, тест ошибся? Слышала, такое бывает, но... Плод в полости матки, начиная водить датчиком по низу моего живота, оглашает мой приговор девушка. Долго перечисляет какие-то параметры, размеры, сыплет терминами, а я просто зажмуриваюсь, пытаясь абстрагироваться. «Лера, посмотри!» — шепотом зовет сестра. Перевожу на нее взгляд и, поняв, что она смотрит куда-то вперед и вверх, тоже поворачиваю голову. Прямо передо мной на стене большой монитор, а на нем, закусив губу, всхлипываю и расплываюсь в улыбке. Очертания еще не похожи на будущего человека. Это скорее фасолинка с непонятными затемнениями и контурами. «Хотите услышать сердцебиение малыша?» — спрашивает врач, и, не дожидаясь моей реакции, щелкает какими-то кнопками. По кабинету разносится ритмичный звук, слишком частый для стука сердца. Я хмурюсь, но девушка, считав мои эмоции, спешит успокоить. «Не волнуйтесь, на таком сроке это норма». «Каком?» — лепечу едва слышно. «Почти 7 недель», — сообщает она. И, улыбнувшись, интересуется. «Уже встали на учет?» «Вообще-то я не собиралась», — бормочу сбивчиво, но, бросив на монитор рассеянный взгляд, отвечаю. «Еще нет. А у вас можно?» «Конечно», — кивает она и, нажав какую-то кнопку, открывает небольшой клочок бумаги и протягивает мне, заверив. «У нас прекрасные специалисты и свое отделение патологии». «Патологии?» — переспрашиваю с нескрываемым ужасом в голосе. «Не переживайте, у вас все хорошо», — тараторит она и, протянув салфетку, намекает. «Ждем вас через 5 недель на первый скрининг». Из кабинета выхожу в непонятной эйфории и, разглядывая первый снимок малыша, не сразу вспоминаю про Риту. «Поздравляю!» — коварно улыбается сестра и, обняв, урчит на ухо. «Я знала, что ты передумаешь». «Да ну тебя!» — улыбаюсь сквозь слезы, но, опомнившись, спохватываюсь. «А ты почему не пошла на УЗИ?» «А у меня не сегодня», — подмигивает эта заноза и, кивнув в сторону конца коридора, торопит. «Идем, нам еще тебя на учет ставить. Прием через 10 минут». «Идем», — выдыхаю, бережно убирая снимок в сумку.